плечо за аккуратность. Район особый. Самый сложный по автомобильной части. Вокруг областного центра это огромное колесо, железная ступица которого — зона городской ГАИ, а шины и спицы — районной. Сложность взаимоотношений с соседями, с городом, с другими районами своей области и братской республики, а главное — наличие магистрального шоссе, связывающего Карелию, Ленинград, Прибалтику, Белоруссию с черноморскими курортами. В таком районе не подремлешь. Дремако без конца летает по дорогам на своей канарейке. Но если велит шоферу прибыть в ГАИ в такое-то время, то заставит прождать себя от силы час. Не так, как другие начальники. От темна до темна выдерживают нарушителей в коридорах своих тесных учреждений, считая этакое томление духа методом воспитания. Капитан Дремако такого метода не признавал. С шоферами своего района у него были особые отношения. Он считал, что они должны быть лучшими помощниками ГАИ. Без них, с его небольшим штатом, порядка не навести. Актив свой, общественных инспекторов, дружинников, он высоко ценил. Часто с ними встречался, знал каждого в лицо. С такими водителями, как Иван Батрак, давно дружил, хотя от приглашения Ивана заглянуть в гости неизменно отказывался. А совхозный машинный двор никогда не обходил. Приведет плакаты, расскажет о печальных и веселых дорожных происшествиях, предупредит кое-кого из совхозных, чаще всего Щербу, удивляя и восхищая его своей осведомленностью. Отпустив Савельичева, владельца Победы, капитан Дремако задержал Ивана. Ну, а теперь, Иван Корнеевич, давай поговорим неофициально, по-товарищески. Скажи мне, какого черта ты все берешь на себя? Не одолжен поворот. Мне стыдно стало за майора. Чего он боится? Что заберут права? Или что самому придется ремонтировать свою машину? Ах, проклятая частная собственность. Разъедает души людей. Дежурный инспектор записал в протокол все, что показал Иван, Савельичев, свидетели. Но появился, как вездесущий ангел или демон, капитан на своей канарейке. Коротко взглянул на следы аварии, посмотрел протокол и приказал обоим аварийщикам явиться в автоинспекцию. Ивану тоже стало неловко, когда на вопрос Дремако отставник ответил, что он не помнит, включил ли сигнал поворота. Как всякий опытный водитель, он, наверное, сделал это автоматически. Не было еще случая, чтобы не включил. Помнит одно. После аварии выключил поворот, чтобы не замкнуло, не сгорело реле. Иван тогда с досадой подумал: «Эй, майор, майор, что ты свищешь?» Но выдавать его не стал, не признался, что посоветовал отставнику включить поворот, и как тот сделал это. Не хотел, просто не мог наносить человеку еще одну травму. Достаточно с него переживаний. По всему видно, неутешное горе причиняет майору покореженная любимая машина. Хотел проявить великодушие, доброту, а Дремако его за это поставил в угол, как солгавшего ученика. Неловко было перед капитаном. Понимал, что тот со своим опытом точно представил себе картину аварии. И такого человека стремящегося тебе помочь.